Глава 15. Белый халат поднял простыню и обнажил тело Овчинникова до груди. Издерганная женщина с заплаканными глазами нашла в себе силы лишь на то, чтобы кивнуть, после чего начала заваливаться назад. Стрельников подхватил ее в последний момент. Он заглянул в лицо женщины, как ни странно, она была в сознании. Подоспел патологоанатом, подсунувший Виктору Павловичу стакан с водой. Стрельников благодарно кивнул и приставил стакан к губам женщины. Через пару минут она уже пришла в себя настолько, чтобы стоять без посторонней помощи. В остальном же она была очень далека от нормы, лицо белее молока и пустой взгляд. Виктору Павловичу очень хотелось отпустить ее домой, да еще и проследить, чтобы все было хорошо, но он не мог себе этого позволить. Гражданку Овчинникову ждал долгий и тяжелый вечер. Спустя 40 минут она сидела напротив Виктора Павловича на Петровке. За соседним столом сидел Володя Хворостин, погруженный в какие-то записи, а больше в просторном кабинете никого не было. Стрельников налил женщине воды из графина и начал не совсем с того, с чего начинают обычно. «Вера Васильевна, а как давно вы знали своего мужа?» У нее задрожали губы от слова «знали», но она смогла взять себя в руки и удержала слезы. «С 1921 года, товарищ следователь. Чем он занимался, когда вы познакомились?» «Я точно не знаю. Андрей был служащим, но я даже не знаю, по какому ведомству». На долю секунды на лице Стрельникова мелькнуло злое выражение. Чина неплохо устроился в новом мире. Выражение мелькнуло и тут же ушло. Вера Васильевна не была виновата в том, что ее муж был мерзавцем. Она, судя по всему, даже об этом не знала. «А где он служил в последние годы?» «На Красном Октябре. Что-то связанное с производством. Андрей рассказывал, что это именно благодаря ему у конфет такой вкус, а не иной. Вы не знаете, у него были какие-нибудь неурядицы на службе, плохие отношения с кем-нибудь?» «Андрей мне не рассказывал. Но он был добрейшим человеком, товарищ следователь. У него просто не могло быть ни с кем ссор. Вы знаете, когда мы познакомились, я была студенткой первого года и совсем без средств, а у него тогда средства были, и он очень помог мне в те времена. Как я теперь без него?» На этот вопрос у Стрельникова не было ответа. Он решил немного отвлечь Веру Васильевну. «Позвольте полюбопытствовать, а на кого вы учились?» «На врача, во втором МГУ. Но я ушла оттуда по настоянию Андрея после первого года обучения». «А сейчас чем занимаетесь?» «Слежу за домом, воспитываю сына». Виктор Павлович улыбнулся и кивнул. В действительности, прошлые вопросы были совершенным проявлением любопытства, а не чем-то важным. «Вы начинали говорить про какого-то иностранца, Вера Васильевна. Расскажите о нем еще раз. Как можно подробнее. Не спешите и не волнуйтесь. Мне нужны все детали». Овчинникова отпила воды, поправила зачем-то прическу, после этого заговорила. «Вчера около 3 часов, нет, в 2:30, к нам домой заходил иностранец. Он назвался Шарлем Розье и дал номер телефона». «Розье? У него был акцент?» «Кажется, да, но не сильный. Он очень хорошо говорил по-русски». «А как он выглядел?» Вера Васильевна уставилась перед собой, представляя иностранца. «Он выше меня, спина широкая, но большим он не кажется. Лицо круглое и улыбчивое, довольно красивый. На лбу залысина, а сами волосы русые». Виктор Павлович старательно записывал каждое слово, хотя и понимал, что по указанным признакам в одной только Москве можно опознать сотни мужчин. «Во что он был одет?» «Простой пиджак, кажется, черный, и брюки. Были какие-нибудь запоминающиеся черты? Может, приметы или жесты?» Вера Васильевна задумалась на несколько секунд, но в итоге отрицательно помотала головой. «Не могу ничего такого вспомнить, товарищ следователь. Если бы он не назвался иностранцем, я бы и не отличила его». «Ваш сын видел его?» «Нет, Рома был на кухне и ничего не видел». Виктор Павлович отчеркнул словесное описание и откинулся на спинку скрипучего стула. «Вы сказали, что этот Розье дал вам номер телефона. Зачем?» Овчинникова неожиданно всполошилась и сбивчиво заговорила. «Так в том-то и дело, товарищ следователь. Он Андрюшу искал. Он сказал, что ищет встречи с Андреем, и сказал, что будет ждать звонка сегодня же вечером. Андрей спустился в аптеку, а после этого даже домой заходить не стал». «А зачем он зашел в аптеку?» «Оттуда можно было позвонить. Я из окна видела, как он вышел из аптеки и пошел от дома, и...» Овчинникова осеклась, но Виктор Павлович не дал ей времени впасть в истерику. «И больше не вернулся, понимаю. Послушайте, Вера Васильевна, а вас не удивило, что кто-то хочет увидеться с вашим мужем, да еще иностранец?» «У Андрея много знакомых. Некоторые приходят, когда его нет, и просят перезвонить им. Он сам просил, даже требовал, чтобы я сообщала ему обо всех, кто приходил за день. Кроме того, это же все-таки иностранец. Я и подумать не могла ни о чем дурном». «То есть вас не удивило ни то, что вашего мужа кто-то хочет видеть, ни то, что он идет навстречу вечером после работы?» «Нет, не удивило. Я о многих его делах не знаю, поэтому давно не удивляюсь таким вещам». Виктор Павлович увидел, точнее, почувствовал, что Овчинникова начинает раздражаться, и поспешил надеть улыбку. «Я понимаю, он не хотел вам докучать своими делами, потому и не рассказывал о них. А часто он вот так срывался по вечерам?» «Нет, в последние годы такое почти не происходило. А раньше, да, Андрей мог уйти с рассветом и вернуться за полночь. Несколько раз даже не ночевал дома». «А как ваш муж повел себя, когда вы ему сказали об иностранце? Может, он узнал это имя или номер телефона? Он, кстати, у вас остался?» «Нет, ту бумагу взял с собой Андрей, но я запомнила. Там простой номер — 28280». Виктору Павловичу захотелось смеяться. Это был простой номер, настолько простой, что Стрельников и сам его знал. Это был номер приемной гостиницы «Метрополь». Виктор Павлович ощущал приятное, трудноопределимое чувство, которое он обычно испытывал, когда видел спину того, за кем гнался. Стрельников вполне искренне улыбнулся и вернулся к разговору. «Вам не показалось, что ваш муж знает имя этого иностранца?» «Нет, наоборот. Андрей очень удивился моим словам. Помню, он даже сказал что-то вроде: «Ну и зачем я понадобился этому интуристу?» «Вы сказали, что видели, как ваш муж отошел от дома. А как он сел в трамвай, вы видели? Или, может быть, он взял таксомотор?» «Нет, простите, товарищ следователь. Андрей просто завернул за угол, и в следующий раз я увидела его уже в морге». На этот раз Стрельников не успел помешать женским слезам. Вера Васильевна рыдала безутешно и безудержно. Виктор Павлович не пытался ее утешать. Сейчас это было бесполезно. Кроме того, слезы, как бы много их ни было, все же имеют свою меру, и лучше пусть эта мера исчерпается там, где ее сын не может их увидеть. Стрельникову было совершенно искренне жаль эту женщину. Он знал Чину, знал человека, который начинал с карманных краж, а попался в итоге на сбытие фальшивых денег в апреле 1917-го, имея за спиной год отсидки за уклонение от призыва. И то, что он услышал от Веры Васильевны, вовсе не изменило его мнение о Чине. Странные отлучки, странные друзья, странная скрытность — это был все тот же мошенник среднемелкого пошиба. Виктору Павловичу оставалось лишь надеяться, что конфеты у «Красного октября» вкусные, хотя он готов был месячный оклад поставить на то, что заслуг Овчинникова в этом не было никаких. Вот только Вера Васильевна теперь рыдала не по Чине, которого знал Стрельников, а по любимому мужу и отцу своего единственного сына. Через 5 минут даже Володя Хворостин не выдержал и вышел из кабинета. После этого, как будто только того и ждала, Вера Васильевна начала успокаиваться. Виктор Павлович налил ей еще воды и продолжил задавать вопросы. У него они еще оставались. «А почему вы сообщили о пропаже мужа с утра?» «В каком смысле?» «Вы говорили, что он частенько отлучался по вечерам и иногда даже не ночевал дома. Так отчего вы решили, что с ним что-то случилось?» «Я не уверена. Сердце у меня было не на месте, понимаете? Трудно это объяснить, товарищ следователь. Наверное, только женщина сможет меня понять. Когда что-то не в порядке, это чувствуешь. Я почти не спала всю ночь. Только придремлю, и как кольнет что-то. А к утру я уже и не сомневалась, что что-то не так. Да и все-таки странного было много в этом всем. Он уже 2 года не пропадал вот так, на ночь. Вера Васильевна возвращалась из страны печали просто гигантскими темпами. Теперь Стрельникову слышалась в ее голосе досада и даже озлобленность. В общем-то, больше вопросов у Виктора Павловича не было, кроме одного. «Вера Васильевна, постарайтесь вспомнить, ваш муж не упоминал о неких Осипенко и Родионове? Может, мельком в разговоре с кем-нибудь?» Овчинникова вновь уставила заплаканные глаза в невидимую точку перед собой. Спустя минуту она протянула. «Осипенко не помню, а вот с каким-то Родионовым мы с Андреем сталкивались 2 лет назад. Это был кто-то из знакомых мужа по гражданской, или...» «Не хочу врать, товарищ следователь, я не смогла точно понять, но говорили они про какие-то бурные времена». «И какой был из себя этот Родионов?» «Мне показалось, что это опустившийся человек. Андрей даже не сразу его узнал». «А вы видели его еще? Может быть, ваш муж с ним встречался?» «Нет, я точно не встречалась, да и насчет Андрея не уверена. Он на самом деле был не очень рад встретить этого Родионова».